Глава вторая. На день рождения, 28 августа, Пашка купил две бутылки пива к обычным пирожкам. Продавщица спросила паспорт, поздравила Пашку с 18-летием и зарделась. Она была совсем молодая, с ямочками на щеках. Может быть, у нее мелькнула в этот момент безумная мысль, а вдруг именинник позовет ее в компанию, где сегодня будут праздновать. В этой торпе совершенно некуда ходить и не с кем знакомиться. Пашка вежливо поблагодарил, сложил покупки в пакет и вернулся в общежитие. Там они с Артуром вдвоем уселись к письменному столу, сбили крышки о край столешницы, оставив неприглядные царапины. Впрочем, не они первые. Этот стол выглядел так, будто его бобры обкусали. Выпив из горлышка полбутылки пива, Пашка спросил: «Они ведь знают нас столько же, сколько мы сами себя знаем. Почему они так быстро поверили, что мы — говно?» «Потому что мы вели себя как говно», — ровным голосом отозвался Артур. «То есть я, конечно, всех дерьмее, но ты тоже отметился». «Правильно. Пусть лучше так. Или ты хочешь, чтобы...» Он оборвал себя и сделал еще глоток. Пашка подумал с тревогой, что Артур носит в себе постоянный ад, и если он, Пашка, способен отвлечься и даже найти в их новом статусе кое-какие плюсы, Артур живет в мире, где какая угодно беда может случиться в любой момент. Более того, Артур эти беды придумывает и множит внутри своей головы. «Давай решать проблемы по мере их поступления», — отозвался Пашка любимой фразой мамы. Артур криво улыбнулся. Он тоже в какой-то мере читал Пашкины мысли и знал, что Пашка сейчас поставил ему диагноз — тревожное расстройство. «Помнишь, — сказал Артур, — ты говорил, что бабушку с дедушкой оно не тронет, потому что они местные. Так вот, оно мне объяснило, что пока мы с ними рядом, ба с дедом в опасности. Папа и мама тоже. Мне гораздо легче получить от папы по морде и лучше быть говном, чем если с ними что-то случится. Я...» Он снова замолчал, съежился, и Пашка понял, о чем он думает. О бабушке, конечно. Пашка положил руку Артуру на плечо. «Давай играть, что это был я. Если бы оно приказало мне, я бы тоже так сделал. Мог же это быть я?» Артур улыбнулся едва-едва, но Пашка почувствовал, что брату стало легче. «Включим телефоны», — со вздохом сказал Пашка. «Пусть поздравляют». Телефоны они включали раз в сутки, чтобы написать маме сообщение «Живы-здоровы». Мама за две недели ответила только однажды. Совесть не проснулась? Теперь, когда оба телефона вышли в сеть, почти сразу прилетели два одинаковых письма. «С днем рождения! Вы не хотите ни о чем поговорить?» «Они ждут, что мы скоро вернемся». Пашку немного мутило от пива. «А если мы не вернемся? Что они сделают?» «Приедут сюда». Пашка поперхнулся пирожком с капустой, который в тот момент жевал. «И тогда будет твоя очередь», — умоляюще сказал Артур. Таких интонаций Пашка сроду от него не слышал. «Ты же не будешь заставлять опять меня?» Пашка почувствовал холодный пот на спине под футболкой. «Нет, бить маму он не будет, и Артуру не позволит. Если Пашке Константин Фаритович внушает ужас, то Артура он просто парализует одним своим именем. И дело Пашки, если понадобится, встать между этими двумя и защитить брата». Пашка вспомнил надувной детский мяч, прибитый течением к высокому берегу. Простой сигнал, что смерть есть, она рядом и может явиться, не спрашивая паспорт. Потом общежитие внезапно за пару дней перестало быть пустым. Сперва вернулись второкурсники, и, столкнувшись с ними впервые в коридоре, Пашка почувствовал себя так, будто проглотил дикобраза. Дело не в том, что они хромали, косили, дергались, заикались. Люди бывают разные, в том числе студенты. Но было в них что-то пугающее. Выражение глаз. Они говорили «Привет, а ты на первый курс?» «Ой, а вы близнецы, да?» Но Пашка чувствовал, непонятно как, что перед ним не совсем люди, как если бы инопланетяне носили маски с человеческими лицами и повторяли картонные фразы, думая, что никто их поэтому не раскроет. «Арчи», — сказал в тот день Пашка, обращаясь к брату именем, которое давно осталось в их детских играх. «В столовой нам жрать не стоит». Походу, тут действительно торчки, и неизвестно, что им добавляют в суп. — Нет, — ответил Артур, помолчав. — Торчки — это лапша для сторонних ушей. Чтобы люди в торпе говорили в институте нарки и так себе все объясняли. — Тогда что с ними? Давай спросим, — предложил Артур. Пашка нервно засмеялся. Потом появились третьекурсники. Пашка нарочно их дожидался, выглядывал в окно первого этажа, забранное фигурной решеткой, и первым увидел группу людей с чемоданами. Они почему-то приехали все вместе. Кто-то прихрамывал, кто-то страдал от нервного тика, но глаза у них были, насколько Пашка мог судить, человеческие. В день прибытия третьекурсники собрались в кухне второго этажа, и Пашка, набравшись смелости, подошел к ним. 9 парней, 10 девушек. И они не желали говорить. «Все сам узнаешь», — повторяли они, как заведенные. «Второй курс — это особый набор, да? Их набирали нездоровых? Все сам узнаешь». Тогда Пашка собрался с духом и задал свой главный вопрос. «Кто такой Константин Фаритович?» Они пожали плечами. «Без понятия. А кто это?» И Пашка под большим впечатлением вернулся к Артуру. «Все сами узнаем», — сказал брат, и Пашке послышалось в его голосе эхо тусклых голосов третьекурсников. Первокурсники появились в общежитии последними, 31 августа. В комнате номер 8 по соседству на первом этаже поселились 3 девушки. Одна из них с коротко стриженными черными волосами поразила Пашку цветом глаз, нереально синих. Пашка посчитал это хорошим знаком и подстерег соседок в коридоре. «Девчонки, а вы знаете Константина Фаритовича?» Это оказалась худшая фраза для знакомства. Синеглазая поглядела с ужасом и омерзением. Ее соседки сделали вид, что ничего не слышали, и все поспешно удалились в свою комнату. Пашка услышал, как щелкнула защелка. Удивительно, но ему сделалось спокойнее, будто он нащупал, если не логику в событиях, то хотя бы закономерность, увидел океан в капле воды. Все первокурсники знакомы с Константином Фаритовичем. Все второкурсники физически ущербны. Все третьекурсники замкнуты в себе, но Константина Фаритовича не знают. Остальное прояснится 1 сентября. И 1 сентября наступило. Валя не спал всю ночь. Отупел, и ему сделалось легче принимать реальность. В учебной части его сфотографировали и тут же выдали студенческий билет. С этого момента Валя постановил себе думать, что все происходит по плану. Массивное здание института, учебная часть с ее извечным бюрократическим устройством, табло с расписанием занятий, будто ввели его в транс. Ровно тем же самым он занимался бы сейчас на факультете медицинского оборудования. Из рутины выпадала, пожалуй, конная статуя в вестибюле. Она была не просто огромной, она была неуместной и странной. Кто сидел на бронзовой лошади? Может быть, основатель города Торпы? Старинный попечитель института? Тогда почему не видно его лица? Валя очень скоро перестал об этом думать. Он выяснил, что Александра Игоревна, оказывается, здешний ректор. Как мама могла не знать? К счастью, Валя не спал всю ночь и все сложные вопросы решил отложить на потом. Оказавшись в первом ряду, затылком ко всем остальным, Валя не мог толком разглядеть однокурсников. У него за спиной переговаривались вполголоса. Все были уже знакомы и наперегонки шутили, сражаясь за популярность. Какая-то девчонка часто смеялась тоненьким нервным смехом. «А вдруг я ни с кем здесь не подружусь?» — отрешенно подумал Валя. Опоздал, как дурак. Не надел линзы, перепутал очки, нацепил старые в дурацкой оправе. Вот почему она смеется. Может быть, надо мной? Преподаватель невозмутимо закончил перекличку, и Валя почувствовал к нему что-то вроде доверия. Тот тоже был очкарик, флегматичный, спокойный. Сразу видно, опытный. Все так же невозмутимо он велел всем записать в тетрадь свое имя — Олег Борисович Портнов. А потом он оторвался от бумажного журнала, оглядел студентов поверх стекол, и в небольшой аудитории сделалось ощутимо холоднее. Девушка с тонким голосом нервно засмеялась опять. «Журавлева!» — тихо сказал преподаватель и одной интонацией отрубил и этот смех, и все голоса на полчаса вперед. Первокурсники будто онемели. Всем расхотелось услышать свою фамилию, произнесенную таким тоном. «Бедная девчонка», — подумал Валя. «Она ведь ничего не сделала, а он прихлопнул ее, будто муху кнутом». «Журавлева? Кто это?» Круглые часы над дверью подергивались секундной стрелкой. Портнов говорил о честной, старательной учебе, об усилиях, которые надо прилагать каждый день, и о зимней сессии, которая ближе, чем сейчас кажется. Под звук его речи, при мертвой тишине в аудитории, Валю стало клонить в сон. «Шанин?» Вале показалось, что его ткнули раскаленной кочергой. Он вскочил, не сразу сообразив, кто он и где находится. Двумя руками поправил очки. «Не спать», — сухо сказал Портнов. «Возьмите книги, раздайте всем по одному экземпляру». Валя начал действовать раньше, чем успел сообразить, что от него требуется. Поднял с преподавательского стола стопку новых, пахнущих типографской краской учебников, и даже не разглядел как следует, что там написано на обложке. Ему казалось, что он спит, и так во сне раскладывают учебники по светлым деревянным столешницам. «Открыли книги, страница 3, параграф 1. Внимательно читаем, не пропускаем ни строчки». Валя начал читать и тут же убедился, что все еще спит. Как это иногда бывает во сне, строчки складываются в совершенную белиберду, от которой болит голова, и начинают чесаться уши. Он всерьез задумался, как бы поскорее проснуться, но тут за спиной у него завозились, зашептались, и, наконец, чей-то голос заявил громко, смело и даже с иронией. «А вы случайно не заметили, что во всех учебниках типографский брак?» «Брак у вас в другом месте, Григорьев П.» Портнов посмотрел поверх очков, и Валя мельком обрадовался, что взгляд предназначен не ему. «Читайте старательно и запомните, группа А. Все проблемы с успеваемостью я буду решать с вашим куратором». В аудитории снова сделалось тихо. Антон Павлович сидел в беседке один. Снаружи, прислоненная к деревянной балюстраде, стояла метелка. Иван Павлович вышел, чтобы подмести дорожки во дворе. Но то ли ослабел, то ли просто задумался. На крыльце валялся розовый детский велосипед. Во всем квартале было тихо, только возилась белка на верхушке огромной ели. Пыталась ободрать остатки забытой новогодней мишуры. Сашка помнила двор до последней елочной иголки и дом до последней царапины и гвоздя. Но дом ее тоже помнил. И в прежней реальности, и в нынешней дом был отражением единой идеи — место, куда возвращаются. Пространство, которое можно и нужно защищать, даже вытаскивая из пламени. «Добрый день», — громко сказала Сашка и без спроса открыла калитку. «Доставка. Григорьев Антон Павлович». Дом стоял по-прежнему, но невидимая червоточина шла по фасаду. Там, где отпечаталась безусловная любовь, теперь клубились сомнения и разочарование, и вера в зло. «Доставка», — повторила Сашка. «Примите, пожалуйста». На ней был форменный жилет малинового цвета, кепка с невнятным логотипом и короб-рюкзак на плече. «Здравствуйте». Антон Павлович подскочил, вывалившись из раздумий, и постарался быть приветливым. «Но разве в торпе есть доставка?» Он даже протер глаза, чтобы убедиться, что Сашка в малиновом жилете ему не померещилась. «Я же здесь», — сказала она с улыбкой. — «Откуда бы я взялась, если бы доставки не было?» — «Но я не заказывал. Кто-то другой заказал». Сашка выгрузила из короба два пакета и длинную картонную упаковку. — «Наверное, в подарок». — «Но кто же?» Антон Павлович остановился напротив, с подозрением глядя на пакеты и на Сашку. Посмотрел второй раз, чуть прищурился. Зрение у него начинало сдавать. А может быть, он вспомнил Сашку, но не мог понять, откуда ее знает. «Аноним», — сказала Сашка со значением. «Но это кто-то, желающий вам добра. Будьте здоровы». Уходя, она испугалась, что отец Ярослава так и не прикоснется к пакету, что он не любитель таинственных подарков. Но любопытство оказалось сильнее. Оглянувшись за калиткой, Сашка увидела, как Антон Павлович приоткрывает упаковку, ту самую из картона. «Антон, кто приходил?» — послышалось с крыльца. Сашка ускорила шаг. Сейчас он почувствует запах. А еще через секунду почувствует радость. Астры, свежие астры были в картоне, а мороженое и фрукты в пакетах. Старшие Григорьевы всегда отмечали 1 сентября, ведь бабушка много лет была учительницей. Костя возник рядом, будто сопровождал ее всю дорогу от супермаркета. «Самохина, ты ведь усложняешь мне жизнь», — сказал укоризненно. «Если старики поверят, что подарки прислали Артур и Паша, если захотят встретиться, если захотят выцарапать детей из злобной секты...» «Я рассчитываю риски, не волнуйся. Но пусть хоть старикам будет чуть легче. Их-то мы учить не собираемся». «Интересно, каково это?» — сказал Костя после паузы. «Всю жизнь прожить в торпе и ничего не знать про институт. Не знать правды, я имею в виду». «Они чувствуют». Сашка вздохнула. «Это как тень на краю зрения, на которую нельзя посмотреть прямо и которая никогда не исчезает. Вряд ли это приятно, но люди ко всему привыкают». «А помнишь, как мы в первый раз сюда приехали?» — спросил Костя задумчиво. «Еще бы». Сашка засмеялась. «Помню, ты тащил мой чемодан». Редкие прохожие глазели на Сашкин малиновый жилет и кепку с невнятным логотипом. «Я видел твоего брата», — сказал Костя. «И что? Он так не похож на тебя, даже странно». «Шанин!» Валя подскочил. Неужели он заснул посреди пары? Пахло пылью, резиной, кожей. Запах спортзала. Валя нащупал в кармане очки, надел. Ни стола, ни книги не было. Был гимнастический мат и рядом гора таких же, сложенных один на другой, защищающих Валю от постороннего взгляда. Защищавших. Теперь укрытие перестало быть тайным. Напротив стоял человек в спортивном костюме со свистком на шее, и трикотажная куртка облегала рельефные мышцы на широких плечах. Валя всегда мечтал о таких мускулах. «Физкультура», — вспомнил Валя. «На второй паре была физра, а этот, назвавший его фамилию, всего лишь физрук, совсем молодой, почти ровесник». Валя забыл, как его зовут. «Сан Саныч?» «Простите, я отключился», — честно сказал Валя. «Я всю ночь...» «Плохо», — проронил физрук, и Валя обмер, вдруг осознав, что в самом деле все плохо. Он в торпе. Он забыл об этом, расслабился и уснул. За окнами уже склонялось солнце. Сколько же Валя проспал? Полдня или неделю? Или он сейчас посмотрит в зеркало и увидит себя стариком? Торпа — город, где пропадают люди. «Вы опоздали», — негромко заговорил физрук. «Вы прогуляли английский и философию. Скверное начало учебного года». «Но я...» «100 приседаний», — сказал физрук. «100 отжиманий от пола. И 50 кругов вокруг двора. На первый раз». Пашка долго не верил, что увидит вечер этого дня. Но вот вечер почти наступил. Они сидели на скамейке во дворе перед общагой. Здание института виделось с этого ракурса совсем иначе, чем с фасада. Первый этаж казался основанием средневекового замка. Второй — корпусом мануфактуры из красного кирпича. Третий был похож на пряничный домик, а четвертый — на старый дровяной сарай. Из окон общаги грохотала музыка. Кто-то истерически смеялся, кто-то ругался. Падала мебель. «Бухают», — С еле слышным отвращением сказал Артур. «Хорошо, что у нас отдельная комната». «Кто это?» Пашка посмотрел через двор. «Это парень с нашего курса? Опоздавший?» Очкарик выполз из здания института, и казалось, что он сейчас рухнет. Подогнутся трясущиеся колени. Следом вышел Дим Димыч, физрук, который за одно занятие так влюбил в себя первокурсниц, что те массово записались на кружок настольного тенниса. Но с очкариком, похоже, физрук не собирался быть милым. Он что-то сказал и круговым движением обвел двор, будто рисуя в воздухе букву «О». Очкарик побежал, то есть сперва поковылял, потом прибавил шагу, дыша ртом, спотыкаясь. Никаких кроссовок на нем не было. Кожаные туфли. Из одежды джинсы и футболка. «Он опоздал, а потом прогулял английский и философию», — сказал Пашка. «Походу, у них тут дисциплинарные методы, как в дремучем штрафбате». Очкарик пробежал мимо близнецов, не глядя на них. На бегу снял запотевшие очки и сунул в карман. Обежал двор один раз и зашел на второй круг. Физрук стоял, привалившись плечом к старой липе в центре двора, и задумчиво провожал его взглядом. «А если дать ему в морду?» — вдруг спросил Пашка. «Очкарику? Ему не хватит еще. Физруку». Пашка оскалился и встал. «Он-то здесь просто пешка, вроде училки по-английскому. Я надеюсь, Константин Фаритович не будет против». «Будет против», — послышалось за его спиной. Пашка обернулся. Человек в темных очках стоял у забора, где секунду назад никого не было. «Ребята, не связывайтесь с этой штукой», — тихо сказал Константин Фаритович. «Даже я не стал бы с ним связываться. С физруком. Мир не такой, как вы видите. Ежу ведь понятно. Вам еще нет?» Бегущий упал. Физрук неторопливо подошел и сказал несколько слов. Парень с трудом поднялся и побежал снова, спотыкаясь, и капли влаги срывались с его подбородка. Что случилось бы, если Валя сказал бы «нет»? Не стал ни отжиматься, ни бегать. Что бы с ним сделали? Отчитали? Выгнали из этого института? Почему проклятый физкультурник имел над ним такую власть? Валя чувствовал себя овцой на веревке. Куском теплого пластилина, который раскатывают скалкой. И еще накатывали гадкие воспоминания. А почему он не возмутился, когда в пятом классе учительница отругала его за чужую вину? Почему он покорно согласился идти на факультет медицинской техники? И потом так же легко поехал в торпу? «Валя у нас не конфликтный», — говорила мама, и это звучало как похвала. С родителями он тоже не спорил. Не смог убедить маму, что Александра Игоревна реально, не попытался сказать им, как жутко отпускать их на полгода, даже не подал виду. Пластилин. Он пришел в себя в комнате с умывальниками, с кафельными стенами. Он пил из-под крана, и холодная вода стекала по лицу. Могло быть хуже. Это ведь торпа. Он нарушил дисциплину в мое время на моем занятии. Дима подтягивался на турнике, голый до пояса, движение его мышц гипнотизировало, как ветреный закат или костер на снегу. Сашка стояла в трех шагах, и воздух над полом у ее ног опасно закручивался в смерчи. Да, физрук сумел ее уязвить в первый же день, 1 сентября. Это глагол в повелительном наклонении. Сашка удержала ярость. Его надо вытаскивать из покорности, а не вбивать в нее. «Он пока не глагол». Дима спрыгнул с турника и взял со стойки полотенце. «Пока что это просто твой брат, которого ты сама сюда привела. Без экзаменов, без мотивации. Бояться за тех, кого любишь. Какой кошмар! Возмутительный жестокий мир! Но если мальчика вдруг разлюбили те, кому он доверял с рождения, о да, он будет у тебя учиться. Прямо бегом, прыгать выше головы. Умора!» Сашке не хотелось смотреть ему в глаза, не хотелось видеть структуру, никогда не бывшую человеком, существующую за тем, чтобы отсекать от речи негодные бракованные морфемы. Этот устойчивее и проще портного, но и он начинает разрушаться изнутри. Вопрос времени. «Миллионы лет», — сказала Сашка сквозь зубы. «Я искала студентов, способных на сверхусилие, без страха. Ты могла бы искать молекулу хлора, который на самом деле водород. Почему ты не хочешь мне помочь? Хотя бы из чувства самосохранения. Потому что я инструмент», — сказал он с нехорошим сожалением. «Но не твой, а речи, которую ты убиваешь. Я не могу тебе помочь, но и помешать, к сожалению, тоже». «Ты не можешь мне помешать», — согласилась Сашка. «И, кстати, никогда не мог. Мой брат получит освобождение от физкультуры официально. Если хочешь существовать, держись от него подальше». Дима накинул на плечи полотенце, провел ладонью по лбу. Не дать не взять молодой физрук, бывший спортсмен-борец, прервавший карьеру после травмы. «Да, я хочу существовать, хотел бы. Но ты рассудила иначе. Это твой выбор, убийца реальности. Я думал, все случится быстро, но ты не ищешь легких путей. Твое время — космос. Тебе нужна долгая агония. Будь по-твоему, пароль». Сашка знала по опыту, что верить ему нельзя. «Поверь на секунду, и вот ты не видишь надежды и сдаешься. А к Сашке больше никто не придет на помощь, никто не протянет руку, не принесет в последний момент важную новость, которая все изменит». «Я договорюсь насчет бассейна», — сказала Сашка. «Дважды в неделю по 2 часа. Вас устроит Дмитрий Дмитриевич?» «Всегда тебя ценил, Самохина», — отозвался он после паузы. «Но это ничего не меняет». В 11:30 общежитие кое-как угомонилось. Первокурсники, утомленные впечатлениями и перебравшие алкоголя, упали и заснули. А второкурсники... «Мы не спросили, почему второкурсники такие все подбитые», — вспомнил Пашка. «А собирались же?» Артур не ответил. Он читал учебник. 3-й час подряд он читал учебник. Пот выступал у него на лбу. Артур выходил, чтобы умыться, кружил по комнате, тер виски и снова возвращался к первой странице. Пашка открывал эту книгу 3-жды. Всякий раз на 2-й странице его начинало тошнить, и Пашка брал тайм-аут. «Наверное, у них был целевой набор в прошлом году», — предположил Пашка. «Они взяли студентов с особыми потребностями». И снова поразился, как ловко обыденность достраивает сама себя. И натягиваются нормальные объяснения на вполне безумные факты. «Ты бы поучился», — Артур говорил, переводя дыхание на каждом слове. «Ты слышал, что он сказал? Что проблемы с успеваемостью будет решать с куратором?» «Никаких проблем с успеваемостью». Пашка повалился на свою кровать, забросил на спинку ноги в кроссовках. «В чем проблема? Не выучил наизусть 6 строчек ахинеи? В крайнем случае я нарисую такую шпаргалку, что никакой препод». В дверь постучали. Артур и Пашка вздрогнули и посмотрели друг на друга. Заметил ли другой, что я испугался? Дверь приоткрылась. На пороге стоял очкарик с темно-зеленым чемоданом на колесиках, со свернутым матрасом под мышкой. «Меня прислала комендантша», — сказал, еле шевеля губами. «Сказала, я здесь буду жить, в комнате номер 6. Здесь только 2 места», — тяжело сказал Артур. «Иди к комендантше, пусть даст другую комнату». «Она уже ушла», — пробормотал очкарик. «Поздно. Посмотри вокруг». Артур обвел комнату рукой. «Где ты видишь? Здесь 3-ю кровать». Очкарик послушно огляделся. 3-ю кровать Артур и Пашка разобрали давным-давно и спрятали за шкаф. «Ну ладно», — сказал очкарик, помолчав. «Спокойной ночи». Он вышел и закрыл дверь. Пашка бешено посмотрел на Артура, тот прижал палец к губам. «Это не наша проблема. Пашка, ну не ври себе хотя бы. Какая шпаргалка, ты о чем? Ты знаешь, кто наш куратор? Успокойся», — мягко сказал Пашка. «Все уже случилось. Мы студенты? Студенты. В торпе? В торпе. А до зачета я что-нибудь придумаю». Он вышел в коридор. На кухне горел свет, и там еще кто-то пил и пел жалобным голосом под фальшивую гитару. Очкарик сидел на полу рядом со своим чемоданом, привалившись к свернутому матрасу, и, кажется, дремал. «Тебя как зовут?» — спросил Пашка. Валя научился различать их сразу. У одного на лице были старые синяки, будто парня избили. Но с тех пор прошло много дней. Он казался старше своих лет и был очень рационален. В комнате мало места. Зачем здесь третий? Наверняка есть еще куда поселиться. Второй был добрее. Может быть, потому, что его не били? «Мы же однокурсники», — говорил он, по частям вытаскивая из-за шкафа разобранную кровать. «Должны держаться друг друга. Ну-ка, Валя, помоги мне». Первый, не говоря ни слова, уселся на скрипучий стул перед маленьким письменным столом, где горела настольная лампа и лежал раскрытый учебник. «Меня зовут Пашка», — говорил второй, ловко устанавливая спинки кровати, пока Валя держал сетку. «Я хотел бы попросить», — сказал Валя, — «звать меня полным именем, без всяких сокращений. Просто Валентин». «Понятно», — Пашка кивнул. «Ты знаешь, кто такой Константин Фаритович?» «Нет». Валя секунду подумал и повторил с чистой совестью. «Не знаю». Тот, что читал учебник, обернулся. Пашка прищурился, посмотрел с интересом. «А как ты сюда попал?» «Это долгая история», — честно признался Валя. «Я сейчас не могу». Братья переглянулись. У Вали возникло чувство, что они обмениваются информацией. Без слов, без жестов, как два прибора с удаленным доступом. «Меня зовут Артур», — сказал тот, кто не хотел пускать Валю на порог. «Девчонок не водить, в комнате не свинячить». И он склонился над книгой, зажав ладонями уши. Сашка стояла на балконе, глядя вверх. Ночное небо меняло цвет. Оранжевый, малиновый, опаловый, жемчужно-белый, изумрудный, фиолетовый, синий. Сашка вдыхала спектры, была ими, чувствовала на корне языка. И эта игра, вселенская информация, которую считывают человеческие нервные окончания, помогала ей настроиться и собраться. Отсчет пошел. Истинная речь получит новые слова. Или распадется. Сашка мигнула. Небо снова сделалось темным, и проявились силуэты островерхих крыш. На секунду ей померещилось, что напротив сидит, свернув большие крылья, человек с пепельными волосами до плеч, сидит и ждет ее. «Мне вас очень не хватает, Николай Валерьевич», — сказала Сашка. Человеческая оболочка стерха была давно не нужна ему. Она осталась далеко в прошлом. В прошлом варианте Вселенной. Но Сашка, удивительное дело, Сашка по нему тосковала. Она жалела, что стерх больше никогда не сядет напротив, не коснется подбородком длинных сплетенных пальцев, не скажет «Что же вы, Сашенька?». Фрагмент информации, когда-то называвшийся его именем, растворился в колоссальном потоке смыслов. Она могла бы возродить физическую оболочку, которую он носил, как пиджак или плащ. Она могла бы воссоздать стерха во плоти в комнате рядом или на крыше соседнего дома. Она не делала этого из уважения. Сентябрьский вечер был тихим и теплым. Каменные львы глядели в небо. Но в сентябре Орион восходит поздно, ближе к утру.